из семьи Бестужевых вышло 4 брата-декабриста – Николай, Александр, Михаил и Петр. Их отец был литератором, и сообща со своим другом, поэтом-просветителем, президентом Вольного общества наук и художеств Иваном Паниным, тоже, кстати, членом клуба до 40, умершим от чахотки в возрасте 32 лет, издавал в 1798 году «Санкт-Петербургский журнал». Его сын Александр, о котором и пойдет речь, родился в 1797 году. Не окончив горного корпуса, куда он был направлен учиться отцом, в 1816 году поступил на военную службу в гвардейскую кавалерию. Его эскадрон был расположен в Петергофе, недалеко от дворца Марли. Отсюда литературный псевдоним Бестужева – Марлинской. В 1818 году он впервые выступил в печати и вскоре развернул энергичную литературную деятельность как критик, фельетонист, автор повестей, переводчик и поэт. В качестве прозаика он пользовался огромной популярностью. В 1822 году вместе с Кондратием Рылеевым издавал альманах «Полярная звезда», где появились его нашумевшие обзоры русской литературы, которые имели большое значение в пропаганде романтизма. Традицию этих обзоров продолжил впоследствии Виссарион Белинский. В январе 1824 года Бестужев вступил в Северное общество декабристов и стал активным участником его. Восстание 14 декабря 1825 года он принял самое деятельное участие. После крушения замыслов тайного общества он сам явился на гауптвахту Зимнего дворца и был арестован. В приговоре Верховного уголовного суда сказано, что он участвовал в умысле бунта привлечением товарищей и сочинением возмутительных стихов и песен. Первоначально приговоренный к 20-летней каторге, он некоторое время провел в крепости в Финляндии, затем был сослан на поселение в Сибирь, в Якутск. А уж потом, в 1829 году, определен рядовым на Кавказ. Солдатская служба тяготила Бестужева и физически, и морально. В 1830 году была напечатана его поэма «Андрей, князь Переяславской» и много повестей, а «Молотбек», на которую позже Александром Алябьевым была написана одноименная опера, «Фрегат надежды» и другие. Они принесли их автору шумный успех. Им зачитывались и в высшем обществе. Но Николай I не пожелал облегчить судьбу знаменитого писателя. В 1836 году за храбрость Бестужев был произведен в прапорщики и награжден орденом. Но вслед за этим его перевели на Черноморское побережье Кавказа, где русские солдаты и офицеры во множестве кончали жизнь, если не от пули немирных горцев, то от злокачественной лихорадки. 7 июня 1837 года, в возрасте 40 лет, он был убит при занятии мыса Адлер в перестрелке с горцами. Окружающие Бестужева утверждали, что он сам искал смерти. Тело его не нашли.